Бекетов, замри. Марат быстро доходит до меня. Девушки, вот вам прекрасный куратор. Он вон той группе отлично помог. Результаты вы видели. Значит, и вам поможет. Кириллу, если две их пятерки уменьшат за неделю скорость построения щита хотя бы в два раза, то на первые уроки можете приходить по желанию. Вот это хорошо, да, и мотивирует, и головную боль с себя снимает. Знает, что мне время последнее время очень нужно, вот и дает официальный способ увеличить день. На меня смотрят две уже мне известные барышни, Алина и Алена. Правильно, девушки кивают. Вы хотите улучшить свои показатели? Девушки кивают опять, что-то начинают говорить, но обе сразу, поэтому останавливаются, только набирают воздуха. Так, замираем, секунду. Андрей, идите сюда. Девушки возмущенно опять только собираются что-то сказать, как я их опять перебиваю. Подождите, я понял, что вы хотите, чтобы у вас было самое лучшее. Кивают. Ну вот видите, значит я все правильно понял. Подходит четверка Андрея. Здравствуй, Андрей, ты хотел тренироваться. И знаешь, я решил тебе еще помочь. Андрей и тройка его бойцов смотрят на меня. Здравствуй, Кирилл. Четверка кивает. Смотрите, и вы, девушки, слушайте, это важно. Говорю, знаете, когда обучающийся получает намного больше пользы, когда, успевает спросить Алена, как это неудивительно, когда обучает других. Это невероятно свежее открытие применялось еще древними греками. Я очень заинтересован в призе от завхоза, поэтому делаем так. Сейчас те из вашей четверки, кто хуже всего знают теорию профессора, объясняют девушкам то, что они поняли. Если девушки не понимают, им помогают вторые двое. Мы не одни, у нас еще четыре девушки. А вот это отлично, тогда вы идете за остальными и встречаемся здесь через 20 минут. Да, и приз. Если вы сможете улучшить результаты в два раза, я приношу торт-мороженое. На всех. Девушки переглядываются и быстро убегают. Кирилл, я правильно понял, что ты нас бесплатно поставил делать свою работу, да еще с этого получишь освобождение. Немного удивленно говорит Андрей. А вы против? Ребята мотают головами в отрицании. Вот какой я молодец. А если серьезно, у вас тут какое-то странное разделение. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Это, наверное, оправдано в гимназиях для обычных людей. Но вы-то будете на одном театре действий. Вроде бы нет в крепостях разделения работ по признаку пола. Я не слышал такого. А вот, что все подвергнутся опасности минимум раз за смену, слышал. Хорошо бы, чтоб сосед мог прикрыть, правда? Так что вы, ребят, будете общаться с прекрасными барышнями, нарабатывать у них авторитет, и я за это с вас не попрошу денег. Правда, я замечательно придумал. Четверка вполне слышимо хмыкает. Подходит еще девушки. Отлично, вас здесь две тройки на четырех парней. Молодые люди, вы очередность определили? Да, первые мы, выходит гарды. Отлично, я вас покину на полчаса. Если вопросы возникнут, постучитесь на склад, пожалуйста. И я сразу расскажу, что помню. И быстрым шагом, пока юноши не передумали, убегаю на склад. Добрый вечер еще раз, Марат Ольгович. А, курсант, смотрит за дверь. Это ты замечательно придумал. Ты вообще с какой целью сегодня меня посещаешь? Знаете, Марат Ольгович, а цели у меня две. Слышал, у вас дирижабль вернулся. Вот хотел напроситься на каркаде, если есть. А вторая цель тоже важная. Вы говорили с людьми по поиску. Ну что же, тебе везет сегодня. Улыбается завхоз и мгновенно кипятит воду. Каркаде у меня есть. А человек, про которого я говорил, завтра прилетает. К сожалению, он у меня один такой. Но у него группа отставников. И как раз они такие заказы выполняют часто. Пока мои сотрудники постепенно прибывают в Тобольск, к концу недели будут почти все. Отлично, у меня еще одна задача появилась. Я завтра снимаю домик рядом с площадью. Нужно его будет ненавязчиво взять под охрану. Основная задача, чтобы не мешали работать нанятым людям и пресекать сторонние наблюдения. Вряд ли, конечно, но на всякий случай. Конечно, возьмем. Пожимает плечами маг. Задач у вашей фамилии пока не так много. Свободные бойцы есть. Отлично. Ставлю чашечку. У ваших людей есть какие-либо нерешенные Владимиром сложности? Я чем-нибудь могу помочь? Не бери на себя много, курсант. Ты уже молодец, а лишняя ответственность спину может сломать. Серьезно говорит Марат. Я понимаю, что тебе нужно, и спрошу, если понадобится. Сейчас не нужно. Мы справляемся. Киваю. Тогда пойду проверю, как там мое освобождение. Времени на первую тренировку им должно было хватить, улыбаюсь. Марат кивает, выхожу к гимназистам, и вижу отрадную картину. Все работают, причем с энтузиазмом. Подхожу, результаты, спрашиваю, отличные, за всех отвечает Андрей. Юноши с удовольствием рассказывают о тренировках, а девушки с таким же удовольствием расспрашивают. Вот и чего они раньше практически не общались. Прекрасно же выходит. Глава 7. Домой возвращаюсь ближе к полуночи. Лис ничего не говорит, а сам я не тянусь, чтобы не помешать важному для девушки ритуалу. Анки сидит в гостиной сильно расстроенная, гладит лиса. Видимо, поэтому напарник ничего и не говорит. Я вернулся. Что случилось? Обнимаю девушку. Ритуал не удался, ты очень расстроена. Нет, удался, милый, но результат мне не нравится. Анки прячется у меня на груди. Он очень непонятный и грустный. Ну давай разбираться. Вздыхаю и улыбаюсь. Гадание вещь, конечно, хорошая, но я верю в человека, а не в судьбу. Так что буду развеивать грусть моей женщины. Близкую смерть кого-либо гадание пророчило? Нет. Сильнее прижимается ко мне Анки. Только потери. Ну вот и славно. Значит, переживать точно ни о чем, а потери переживем. Рассказывай. Духи сказали, что ты скоро почти все потеряешь, а потом найдешь, но другое. Если это не про тебя, то вообще ерунда, даже не думай. Так и планируется. Пожимаю плечами. Ничего в этом страшного нет. Есть такая игра, шахматы. Так в ней можно сознательно отдавать сильные фигуры, чтобы выиграть партию. Жизнь не совсем такая игра, но потери запланированы, не бери в голову. Сказали еще, что твой друг, друг не тебе. И это не новость, говорю, у всех свои интересы. Про предательство что-нибудь было? Нет, уже немного улыбается шаманка. Ну вот, тоже нет смысла переживать тогда. Сильный враг, предлагает танки. Это хорошо. Сильный враг, значит я стану большим и важным, улыбаюсь. Ты ж меня не разлюбишь? Нет, мотает головой. Но еще духи сказали, про скорую опасность тебе, и врагов в тенях. Нас через полтора месяца отправит под Смоленск в крепости. Там точно безопасного мало будет. Я подготовлюсь, не переживай. А тени я сейчас уже и сам создаю, и врагов жду. Надо понять, откуда они придут, но это не твоя забота, милая. Я их жду. Время еще есть. Девушка успокаивается и понемногу даже засыпает. Видимо, сильно переживает. Как бы я ни успокаивал Анки, к серьезным врагам я пока не готов. Только и получилось, что создать небольшую подушку для нее и сестры. Этого мало. Нужно ускоряться. Вторая половина дня наступает как-то неожиданно быстро. Успеваю снять домик. И туда же приглашаю приехавшего специалиста по поиску разного. Здравствуйте. Здороваюсь с неприметным, даже каким-то серым человеком. Здравствуйте. Василий Иосипович Никитин, представляется неприметный. Марат Ольгович говорил, что вы ищете встречи со мной. Ну не совсем с вами, скорее с человеком, который может неприметно собрать опасную информацию. Говорю, да, я и говорю, со мной. Улыбается человек. Мне Марат говорил, что это будет заказ от баронства. Да, так и есть. Заказ от баронства Ильсин. Но оно не фигурирует. Человек кивает. Давайте, я опишу немного деталей нужной информации. Первая часть заказа довольно несложная, но уже она довольно опасна. Конечно, я вас очень внимательно слушаю. У нас есть непроверенная, но важная для нас информация о том, что в империи за последние 5-10 лет исчезло несколько родов, как дворянских, так и купеческих. Нас интересуют роды, которые были, первые, многочисленные, от 10 представителей и более, а второе, исчезали по естественным причинам, но очень быстро, в течение 2-3 лет. Самое важное, нужно эти исчезнувшие роды сгруппировать по направлениям экономической, магической или военной направленности. Нам нужно понимать, какие направления деятельности подверглись наибольшей убыли. С одной стороны, эта информация не закрыта. С другой, я боюсь, что она уже опасна самим интересам к этой теме в таком виде. Поэтому нам потребовались вы. Интересно, сколько вы подозреваете убыло родов? Мы не знаем. Со стороны, все убыли по абсолютно естественным причинам. Единственная зацепка – это сроки. Поэтому к их смертям нет интереса у следователей и жандармов. С чего начинать? Есть идеи. С промышленности и магического дворянства. Говорю, смерти за последние 7-8 лет. Это первая часть заказа. А какая будет вторая? Скорее всего, после общего понимания ситуации, нужно будет какие-то из родов исследовать более пристально. Пожимаю плечами. Хорошо. мы возьмем в работу. Пока что, сумма в 100, скажем, 20 золотых рублей, это начальная. Если мы поймем, что риски не соответствуют, мы скажем, хорошо, когда ждать от вас какой-либо информации? Я думаю, что первоначальные выводы мы вам сообщим недели через две. Если будет что-то раньше, мы свяжемся, прощаемся, и неприметно уходит. Надеюсь, Марат не сказал им, что заказ от Высокого, не нужно им это знание, а на отца я не похож. Параллели, если не знать, провести сложно. Вздыхаю, теперь на несколько дней надо уходить в рутину. Эти дни я провожу, разрываясь между гимназией, рощей и началом работы тестировщиков. И начало работы дается мне особенно нелегко. Приходится вместо 4 человек набирать дюжину на работу по сменам. Слишком многие отзываются. Степан посмеивается, а ведь он говорил, что за лечение у начинающего целителя у меня выстроится очередь из желающих подработать. Диагностику прошу Настю запускать каждый день. Мне нужно знать про изменения самочувствия у сотрудников. Алексей Яттович только рад такой внезапной практике ученицы. Я тоже присутствую при практике и постепенно начинаю понимать этот целительский конструкт. Пирамидку оставляю в домике, чтобы вроде и доступна была, а вроде и не у тестировщиков, что и дает неожиданный результат в дополнительные 4 малых духа, которые появляются у основного. Вообще, конечно, это ожидалось, но не так скоро. После чего, за эти несколько дней из 3 смен по 4 человека разговоров и чтений, внезапно переходим на 2 по 6. Постепенно накапливается информация, и получается, что если духи работают сутки без остановки почти, то нового духа можно подключать хоть каждый день. И это при рабочих всего 4 комплектах, очевидно, при 6 все еще ускорится. А когда их станет 20, думаю, можно будет поселять дополнительные копии. Сами сотрудники только теряют силу, причем довольно много. Но скорее всего, если бы не постоянные нагрузки, то эти потери они бы и не заметили. А так за несколько часов они все равно восстанавливаются до нормы. В общем, пока переговорник очевидно безопасен, но еще неделю решаю понаблюдать. Анки, я в рощу собираюсь, хочешь вдвоем? Конечно, на тебе покататься я всегда рада, улыбается. Собираемся, и доходим до выхода из города. Открываю тропу, и через полчаса с небольшим мы уже у рощи. Росток развивается просто-таки по часам. Уже заходя к подножию холма, мы как будто чувствуем радость от встречи. Я вообще подозреваю, что это дерево через какое-то время обретет осознание. По крайней мере, чувство оно уже транслирует. И меня Янки каким-то образом узнает. Сейчас к небу тянется уже не росток, теперь это молодое деревце, выше моего роста, и в руку толщиною земли. Даже интересно, когда остановится его скорость роста. Каким бы я профаном не был в растениях, но помню, что такой быстрый рост бывает только у бамбука, а он в общем-то трава. А тут вполне нормальное дерево, только ускоренное во много раз. Ну почти, только с силой, и узнающие тех, кто его посадил. Ну да, иду к деревцу, и уже традиционно сажусь вливать в него свою силу. Вообще, судя по окружающему фону, ему это и не нужно. Силы вокруг, которая поступает от ядра у корней, разлито уже море, и в другом зрении воздух светится, наверное, как в пятне. Но довольство от ростка я ощущаю каждый раз. Анки что-то напевает и проговаривает вполголоса. Я не спрашиваю, хотя мысли, конечно, есть. Думаю, у хранительницы рода должно быть много ритуалов. На удачу, на здоровье, на тот же рост. Вот она их все и вспоминает. И самое интересное, что вокруг нее трава каждый раз начинает расти прямо на глазах. А вот ядра, я у Анки так и не вижу. Непонятно, как она влияет на мир. Сегодня вот тоже, сижу и наслаждаюсь каким-то почти танцем своей девушки. И неожиданно замечаю, что это уже и не совсем танец. Странным образом, золотая искрящаяся взвесь начинает заметно следовать за шаманкой. От жестов ее рук образуются какие-то устойчивые структуры, которые она набрасывает на дерево, некоторые расходятся кругами по роще, какие-то впитываются в землю, в нее, в меня, в леса. Спутник как завороженный следит за ее руками, а деревце как будто сопровождает ветвями ее танец. Капли силы начинают движение от Анки, и вовлекают все больше других в этот хоровод. Я даже затаиваю дыхание, стараясь не помешать этому движению. В какой-то момент, я понимаю, что в танец включилось и деревце. Может, ему, наконец, достаточно стало моей силы, а может, просто подросло до нужного, но его ядро медленно, используя силу моего рода, начинает закручивать потоки силы. Ядро деревца не пульсирует, оно просто как воронка начинает затягивать снизу в корни внешнюю силу. Золотые капли вливаются в деревце, проходят воронку, поднимаются к листочкам, и из дерева выходит в несколько раз больше золотой взвеси. Эти капли присоединяются к танцу и расходятся по всей роще, а может уже и дальше. Дерево делает такой как бы выдох, и как будто убирает засор на реке. Вся золотая взвесь в роще приходит в движение огромными потоками. И, похоже, этот процесс становится автоматическим. А от дерева идет волна огромной благодарности. В какой-то момент ловлю себя на том, что уже сижу, обнимаю свою женщину, а вокруг происходит что-то волшебное. Мы сидим обессиленные и просто смотрим. Чему-то мы помогли сегодня родиться важному. «Слушай, Кир», — тихо говорит Лис, — «попробуй создать конструкт диагностики. Вот сейчас, а что такое? Ты попробуй, может и ничего». Я представляю схему техники, и она неожиданно быстро разворачивается вовне. Интересно. Представляю схемы других воздействий, и они тоже разворачиваются почти мгновенно, но там не так очевидно. «Заметил?» — спрашивает напарник. «Здесь внезапно легче работать с силой. И мягче, ты заметил? Техники как бы не продираются, а мягко всплывают. Очень интересно. Слушай, можешь сформировать блок с обучением простой общей целительской техники? Вот как раньше с диагностикой, или покровом?» «Конечно, только писать тебе не буду, извини». «Нет», улыбаюсь. «Я бы хотел твой опыт просмотреть и попробовать вон в березу кинуть. Ей хуже не будет, а если что неправильно сделаю, мы увидим». «Готово, учись», улыбается напарник. Я тянусь к Лису и вспоминаю им, как я строю общее слабое выздоровление. Оно более грубое, чем точечное, менее детально. Но если вспоминать конструкты, то, скорее всего, этот идет как основа. Провожу в воспоминании много времени, несколько раз пересматриваю, чувствую опыт. В конце концов выхожу из сопряжения. Снаружи прошло ну может четверть часа, но Анки задремала, и я стараюсь не двигаться. Прикрываю веки и начинаю вспоминать и строить конструкт. «Кир», — тихо говорит Лис, — «вот сейчас медленно открой глаза». Открываю, и немного даже удивляюсь. Передо мной висит недостроенная техника. Я перемещаю ее желанием и взглядом в сторону, и она послушно идет за моим вниманием. Прикрываю глаза и представляю ее с другой стороны сферы. Открываю, и техника переносится. Достраиваю, что помню, и запускаю в березу. Техника спокойно запускается, как будто я стою рядом, и делаю это рукой. «Вот это да», — говорю, представляя четыре различных конструкта в разных концах сферы. Запускаю в щит стрелу холода, и в сферический щит, который висит в стороне осу пробойника. Если я так смогу не только тут, то это какой-то огромный рост. Я не слышал даже, чтобы так делали. Некоторое время играюсь с увеличившимися возможностями. Вообще, ничего особо не изменилось. Просто расширились лично мои возможности. Но раньше я так тоже мог, просто с помощью леса. Все равно очень интересно. Да, я тоже так подумал. Просто у тебя здесь усилился контроль сферы. Хорошо бы так и сохранилось, говорит Лис. И Кир, еще одно. Мне кажется, нас кто-то зовет. Может, попробуем вместе настроиться? Давай, тянусь к напарнику. Прислушиваемся к миру. Ощущаем золотую рощу рядом с нами, и где-то на краю слышимости. Узнаю голос волшебного леса. «Здравствуй, друг, мне нужна помощь». Глава 8. Лес, понимаю я, иду. «Напарник, сможешь у леса на поляне появиться?» «Сразу на поляне нет», говорит через секунду. «Но перед пятном, легко. Сейчас, меня мутит, никак не привыкну». Лис разбирается в роще и собирается из точки рядом с пятном. Добегаем до поляны за пару минут. «Здравствуй, лес, усиленно думаю. Друг, ты пришел, я тебя помню. А ты где?» – спрашивает. Я вижу глазами лиса, и говорю через него. «Это хорошо, ты почувствовал, я тебя звал сегодня. Тебе нужна помощь?» «Да, сильно. Мне страшно. Вроде не происходит ничего, но я теряю части себя. Сможешь посмотреть? А то такие места я теперь не вижу». «Конечно. Далеко бежать?» «Нет, один из потерянных кусочков тут рядом. Собирается золотой лис, и мы бежим действительно недалеко. Только пользы от нас с лисом пока никакой. Мы просто видим темную область без золотых капель. Такое ощущение, что кто-то собирал всю взвесь из небольшого круга. И после этого, В круге быстро высыхали деревья и трава. И часто такие места у тебя появляются? Спрашиваю. Раз в день, грустно говорит лес. Уже четвертое такое. Понятно. Тогда есть идея. Ты моему напарнику, если что, помочь сможешь? Конечно. Тогда, я скоро у тебя буду. А он побегает аккуратно в округе, никуда не влезая. Хорошо, может что-то и увидит. Только, лис, видишь, тут кто-то всю силу выпил. Ничего не напоминает? Будь предельно осторожным. Да, Кир, я помню Валахию. Не беспокойся. Лес, я ухожу. Если что, передавай через моего спутника. Хорошо, я буду ждать, друг. Кириллом называй, или Киром, как спутник, мысленно улыбаюсь. Мне так удобнее. Хорошо, конечно, Кир. Я прихожу в себя в роще. Милая, нам нужно бежать. Аккуратно целую девушку. Анки просыпается. Что-то случилось. Пока не знаю, но мне нужно бежать к другу на помощь. Анки кивает, и мы очень быстро собираемся. Вообще странно. Это место по ощущениям становится больше домом, чем домик в городе. Хотя тут даже лежанки нет. А все равно, голая земля почему-то уютнее. Покидать не хочется, но надо. Открываю тропу. В город приходим быстро, и не тратя времени, сразу же берем извозчика, в две стороны. Дома беру дудку, пару оставшихся больших накопителей, кинжал и револьвер. Понимаю, что в общем, у меня больше и нет ничего для нападения. Даже жезлы, в свое время, оставил в столице. Амулет, почти забыл про него. Все, теперь забрал, что мог, целую девушку. Я постараюсь не рисковать, помню, улыбаюсь и убегаю. Тропу открываю там же, и появляется чувство, что мне помогает ее поддерживать с другой стороны лес. Добираюсь очень быстро, не проходит и часа по ощущениям, и в этот раз нет ощущения кружной дороги. Думаю, что лес каким-то образом помогает проложить путь через само пятно, но рисковать и сходить с тропы на середине пути не хочу. Все-таки про аномалии не просто так говорят. Выхожу сразу на поляне. Рядом собирается немного светящийся силуэт. «Здравствуй, еще раз. Пойдем?» — говорю. «Да, я провожу. Лис, ты что-нибудь нашел?» «Нет, Кир, в двух местах еще побывал, но везде то же самое. Силы нет, возвращается медленно и неохотно, и растения, что в эту аномалию попали, почти в труху». «Понятно. Лис, а ты ничего не помнишь, что было ровно перед тем, как началось?» «Нет, Кир, разве что первое место, которое я теперь не чувствую, сначала расширялось, а те места, которые пропадают сейчас, чуть более насыщены силой, чем остальные. Там обычно растет что-нибудь вроде ягод или грибов». «Так, тогда где искать?» «Мы понимаем». Лес как будто смотрит на меня. «Ну очевидно же, в первой точке и причина, раз точка не такая же, как остальные. А вот кого искать нам стоит узнать, на всякий случай, заранее. Лес, ты переживешь потерю еще одного такого куска, правильно?» «В общем-то да, Кир, но хотелось бы потерять поменьше». «Конечно, я понимаю. Вот смотри тогда. Рисую на земле кружок. Ты видишь нарисованное?» «Да, отлично. Такие пустые зоны появляются с одинаковыми интервалами?» «В общем, да, наверное, примерно раз в день». «Ты извини, мне ваша идея времени плохо еще понятна. Тогда по-другому. Ты появление такой зоны ожидаешь? Скоро ли?» «Да, как темнота светом сменится вокруг, так сразу и ожидаю». «Отлично», лес внимательно смотрит, не в том смысле, отлично. «Важно, что мы можем поиграть по-другому. Ты можешь постараться убрать как можно больше силы из областей рядом с первой зоной, да, а недалеко от второй насытить какую-нибудь полянку или рощицу сильнее, чем вокруг. Рисую еще пару кругов поменьше. Тоже да, примерно к свету и получится. Но зачем?» «Затем, что у тебя кто-то пьет силу, и нам нужно посмотреть на него, а то ты его даже не видишь. Вот поэтому так и сделаем. Мы с лисом устроимся недалеко и посмотрим, кто придет на приманку. После чего у нас будет день, чтобы все спланировать. Это вряд ли что-то разумное, так как довольно топорно поступает, но при этом нужно понять, чем мы можем победить, а то вся живность у тебя довольно опасная, и без подготовки мы в прошлый раз от небольшого кабанчика чуть не легли, это раз, и это ты никак не контролируешь, это два». «Хорошо, я сделаю». «Отлично, где хоть у тебя эта вторая зона?» «Далеко?» «Да, думаю, в треть меня». «Отлично, давай я тогда тропу прострою туда поближе, ты мне только помогай, так как я не знаю, куда бежать. Давай лучше, я тебя туда отведу, мне так проще будет, а тебе легче». Киваю, и я иду за силуэтом леса. Очень быстро приходим на место. Так, сейчас посмотрим, где останемся. Осматриваю вторую зону. Совершенно такая же, даже размером не отличается. Нормально, теперь можно планировать. Напарник, пробеги здесь по округе недалеко. Нам нужно дерево, желательно на краю полянки. Вот как здесь, а тоже похожу. Хорошо, Кир, говорит. Зачем? Давайте я вам просто покажу. Я же этот лес и есть. Мысленно улыбается лес. Да, я что-то не подумал. Говорю, и следую за лесом. Минут через пять приходим на место. Отличный дуб. И даже как раз на краю поляны. Забираюсь на развилку. Смотри, насыщай тогда вон ту часть поляны. Чтобы мне было все видно, но до меня еще прилично расстояние оставалось. И еще одно, если сможешь, небольшими островками силы проложи дорожку от первой зоны сюда. Ладно, чтобы точно никто не потерялся. Чувствую согласие лиса, и немного оглядываюсь. Сферой я ту часть поляны почти наполовину зацепляю, что отлично. Даже если это будет невидимо, мое восприятие хоть как-то зацепит. Понемногу успокаиваюсь, устраиваюсь поудобнее и решаю хоть немного поспать. Лис, ты предупредишь, хорошо, чувствую согласие, и на пару часов просто выключаюсь. Кир, проснись, тихо говорит напарник. Уже кто-то есть? Мысленно спрашиваю. Нет, только начало светлеть, говорит. Я решил тебя разбудить. Да, ты прав. Мотаю головой и привожу себя в порядок. Ждем. Долгое время не происходит ничего. Я уже даже думаю, что идея не сработала, как ко мне стучится лес. Кир, я перестаю видеть те места, где увеличивал силу. Это движется к вам. Лис, аккуратнее. Оно идет сюда. Да, я слышал. Ждем и внимательно смотрим за округой. А потом на поляне, внезапно, весь объем силы сворачивается в маленькие точки и начинает улетать в сторону первой зоны. Пчелы? Серьезно, я неверяще смотрю на происходящее. Ставлю маленький щиток на пути одного из насекомых. Пчела ударяется о барьер и падает на землю. Так, это просто странно. Основной рой улетает, а пчела пытается шевелиться. Причем сильно теряет силу. Что-то мой щиток с ней делает, кроме того, что она падает. Пчела беспорядочно ползает, и я рискую подойти. Лес, у тебя даже пчелы, мутанты. Смотрю на насекомое почти в полпальца длиной, и его сантиметровое жало. Кошмар какой, такие без щита за полминуты закусают насмерть, если не быстрее. Тыкаю очень маленькой молнией. Пчела замирает, но остается живой. Значит, все-таки насекомые, просто с каким-то дополнением. Беру пчелу в руку и запихиваю в маленький туесок. Дома посмотрю, что это за жуть. Кир, я твою пленницу чувствовать стал. Хм, а ты влиять на нее можешь? Спрашиваю. Ну только в том, что она на тебя не нападет. И все, это уже очень много. Ладно, далеко первая зона? Нет, рядом совсем. Тогда веди, смысла планировать тут нет. Об щит ударится, и на меня больше не нападут. А мы посмотрим тогда, что за мед делают эти монстрики. Запускаю сферу щита. Иду довольно быстрым шагом за лесом, и подхожу минут за 10 к серой высушенной поляне. В ее центре стоит сухое дерево, единственное, которое не превратилось в труху. В зрении, прямо по этому дереву проходит излом, а под ним очевидная аномалия, в которой застыла человеческая фигура. Аномалия довольно четко очерчена, так что ходить можно спокойно, но с опаской. Лис на всякий случай прячется в меня, и я медленно подхожу к центру поляны. Сразу незаметно, но над человеком нависает старое дупло, в котором и поселились пчелы. А рядом с аномалией куча костей, видимо, предыдущих жертв. Ставлю щиток на дупло, на всякий случай. Человек, раздается в голове. Здравствуй, человек. Ты кто? Думаю очень громко. Я в аномалии, я Харбард. Ахаха. Непонятно, чему веселится голос. Я тут сижу, или стою, или лежу, но здесь. Там я тоже, но пока здесь. Я подхожу и меня немного передергивает. Глазница человека пуста, уже заросла давно, но такое чувство, что ее рвали звери. Сам парень, а это явно очень молодой человек, даже не носит бороды. Очень аккуратно одет, чисто выбрит, и вообще похож на какого-то музыканта. Ну почти, человек, ты громко думаешь. Глаз мне эти пчелы съели, когда надо мной поселились. Ага, зато теперь я ими летать могу. Долго не мог, а потом раз и смог. Это давно было. Они поселились, и раз в год пара капель меда падает на мою тюрьму. И по чуть-чуть они освобождают меня. А тогда, я музыкант и маг. Но музыкант больше, ахаха. Сколько ты уже здесь тогда? Я оглядываю аномалию. Небольшой сантиметров 10 круг вокруг глазницы. 17 930 дней примерно, может дней на 20 больше, это около 50 лет, получается. Да, человек, капли падают и лечат, а остатки снимают тюрьму, вот и живой пока. А тебя как зовут? Кириллом, обычно. Спасешь меня, Кириллу? Спрашивает парень. Ну как минимум, попытаюсь, говорю, но я пока не понимаю, как это сделать. О, ну с этим я тебе могу помочь, я давно тут, и много думал, я смогу тебе отплатить, за добро всегда плачу добром. Да, почему-то хихикает маг, хочешь золотом, хочешь знаниями, да как-то я не из-за этого помощь. Ты сказал, что летаешь пчелами, кто сказал? Я сказал, какой я сказал, а, да, сказал, точно, летаю, надо магию собирать, тогда капель больше, вот я и летаю. Мы сначала здесь собирали, а потом смогли все собрать, и полетели дальше искать, вот тебя нашли. Понятно, так как тебя спасти, говоришь, мне показать тебе надо, так не расскажу, как же ты покажешь, ты ж не двигаешься, удивляюсь. Ну один глаз у меня видит, если посмотришь в него, то я тебе все картинки передам, это небезопасно мне кажется, может просто расскажешь, говорю, вообще да, но хочешь клятву дам своим разумом, что не нападу. А ты умеешь? Конечно, все маги могут поклясться силой, и их клятва будет скреплена сутью. Но у меня сейчас силы нет, зато есть разум. Но суть примет такую клятву, я же маг, говорит. Ну давай, клянусь своим разумом не нападать на мага, которого знаю как Кирилла в ближайшие лет 20. Меня обдает такой теплой волной, вроде клятва рабочая, а меня не обязывающая. Ищу где там его глаз, чтобы безопасно можно было бы приблизиться, не попав в аномалию. Чуть ближе, отлично, лови. Меня немного мутит, и я оказываюсь во внутреннем мире мага. Пламя его души пылает как будто под напором, как факел, как-то совсем не картинки. Немного начинаю беспокоиться я. Ой, да ладно, так проще значительно. Машет рукой Харбард. Ну, что хочешь за мое освобождение, знания или золото? Ну раз ты настаиваешь, то знания, говорю. Я бы тебя и так освободил, но хороший учитель не помешает. Договор, протягивает руку. Договор, пожимаю протянутую руку я, и меня тут же парализует. Видишь, я даже не обманул. Выходит из-за спины Харбарда еще Харбард. Я-то не нападал. А вот они, из-за той же спины появляются еще дофига Харбардов. Они, да. Глава 9. Ты не беспокойся. Мы все, ну кроме меня, продолжает тот же Харбард, по чуть-чуть тебя получим. И сможем в твоем теле жить, так и нас освободишь, и знания получишь, видишь, все по договору, а я тут поскучаю, пока придумаем, как аномалию вскрыть. Лица Харбардов искажаются и почти от всех, кроме говорящего, ко мне начинают ползти какие-то изломанные тени, тут раздается оглушающий инфернальный крик, или вой, и маги застывают парализованными, тени осыпаются, а из меня вываливается лис, я снова могу двигаться, и сразу вспоминаю о дудке. Напарник, как ты смог? Хорошо-то как, сложно, Кир, ты же дудкой владеешь по праву поединка и по ритуалу, а я, только по праву поединка, но так как мы с тобой одно, была лазейка, пришлось объединяться с этим полуразумным инструментом, поэтому так долго, и Кир, этот инструмент не для парализации духов, это косвенный эффект, но расскажу тебе, когда мы сможем разум закрывать, а то нас, как ты выражаешься, зачистит быстро. Смотрим на магов. Договариваться в этот раз не будешь? С кем, лис? С какой из этих личностей? Дую в дудку. Харбарды дергаются и застывают снова. Этот маг, похоже, давно и бесповоротно сошел с ума. Что и неудивительно, в общем-то, их тут штук 50, не меньше. И вот кого из них будем считать основным, а ведь он очевидно нападет, как только ему дадим возможность. Опять дую. Этот музыкант просто не ожидал, что нас двое, а то мы бы тоже сейчас валялись, как и те кости, рядом. Или, что хуже, уже шли бы обратно в город. Млять, выругался я. Страшно-то как, такое жить не должно. Думаю, что придется прекращать его существование. Жаль, конечно, знаний, но жизнь как-то дороже. Ну почему? Что-то вырвать из его пламени я, похоже, смогу. Вряд ли много, но он сам здесь согласился с условиями, а потом напал. А помнишь, что шаман говорил о этом месте? Здесь обманывать опасно. Так что он не обманул, и мы не обманем. Знания-то в таком виде отдать не сможет, значит можем забрать. Мне кажется, что условия договора немного помогут нам влиять на пламя. А пламя это он, изначальный. Как тогда со змеем? Я бы тут его память поискал. а потом освободим. Ну попробуй, как только минимальная опасность, сразу назад, хорошо. Лис кивает, я дую опять. Спутник касается пламени и начинает что-то выкусывать. Я дую в дудку, и иногда пропадают то одна, то другая личности мага. Спустя довольно долгое время лис появляется с связкой лепестков пламени. Думаю, смогу это обработать. Ничего из нападения получить не получилось, только сокрытие, защита, упорядочивание. И что к чему при практике приводит? Все это от менталистов или разумников по-местному. А вот про обычную его силу не нашел совсем. Даже удивительно, как он умудрился сойти с ума при таких-то знаниях. Неудивительно, дую в дудку. Я даже могу представить, как он это сделал, от одиночества. Сначала выделил одну личность, потом другую, в конечном счете, стал делиться беспорядочно, забыв основную цель. Ну и ладно. Кстати, многие знания перекликаются с иллюзиями, говорит напарник. Мы, думаю, сможем это осваивать быстрее. Тут, в основном, методики обучения. По ним получается, что магию разумников вообще может освоить любой, даже с самыми небольшими данными, только долго. Этот вот почти полсотни лет учился. Конечно, заняться-то нечем. Жалко его местами даже. Но тут не поправить уже ничего, не с нашими навыками. А если он освободится, представь, что будет. Сумасшедший маг-менталист с полусотней личности – это вот вообще не то, что хочется видеть рядом. Ладно, мы тут закончили. Да, Кир, тогда, хочу домой. Появляется небольшой костер. Давай на ручки опять, нервно улыбаюсь. Выхожу из сопряжения и падаю на спину. Еще в падении, сразу посылаю черную молнию в голову мага. Ну вот и освободил. Такое существование похуже тюрьмы было. А так сразу на перерождение. Сижу, дышу. Лис, ты как? Сложно, Кир. Мне нужно немного времени. Вот, лис появляется с тремя хвостами. От почти проявлявшегося четвертого почти ничего не осталось. Пришлось использовать, когда с дудкой объединялся. Вздыхает, но наберу со временем. И на ручках кататься понравилось. Улыбается и опять прячется. Кир, я снова чувствую пчел. Приходит мысль от лиса. Можешь их выпускать, там два роя давно уже. Им тяжело. Хорошо. Снимаю щит. Из дупла почти сразу же вылетает один рой. Сижу, успокаиваюсь. Какое-то безразличие даже. Лес, мне кажется, мы твою проблему решили. Пчел вот этот маг направлял. Вряд ли еще такой появится. Уж очень сложные совпадения. Но ты бы приглядывал за этими насекомыми. И мед их куда-нибудь убери, а то мало ли, оживит мертвого. Кир, они вообще-то полезные. С ними растет все у меня хорошо. Здесь с десяток раев по лесу живет. Хочешь, вот новый рой себе забери. Я их усыплю, а ты туда, где семечко посадил, поселишь. А мед я тебе отдам. Там для этого роя много, почти до земли дупло заполнено. А давай, только мне их кормить нечем. Мне кажется, в роще столько цветов не наберется. Ничего, я подумаю и об этом. Хорошо, только вот прямо сейчас я их даже унести не могу. Я к тебе на помощь очень спешил, и ничего у меня с собой нет. Подождать они могут, конечно, я им помогу ближе к поляне поселиться. Приходи только побыстрее. Да в общем, я могу часа через три вернуться. Я к большому медведю схожу, что-нибудь там точно есть. Тогда я их тут пока усыплю. Пусть тебя подождут. И спасибо тебе, ты меня спас. Может быть, а может и нет. Тот маг был сильно не в себе, так что может и сам бы убился, освободившись. Подхожу к телу мага. Ну точно не оживет. Без головы вариантов-то нет. Успокаиваюсь. Лес, я отсюда тропу открою. Поможешь? Конечно, но может тебя проще к краю меня вывести? Так быстрее будет. Да, я все время забываю. Иду за силуэтом совершенно на автомате. Доходим до края, и я открываю тропу к стойбищу. Механические действия дают время подумать, ведь совсем по глупости мог угробиться. Ладно бы сам, так еще много людей пострадали бы. А что бы санки было бы? С сестрой, Кир, мы все правильно сделали. Забудь. А от таких вещей никто не застрахован. Да и я скорее приобрел, чем потерял. Спутник даже немного недоумевает. Вот, кстати, да, четвертый хвост — это теперь точно просто дело времени, а не возможности. Я вот сейчас чувствую, что теперь не хватает только сил. Что-то произошло с самой возможностью. До этого сколько бы я ни поглощал сил, было непонимание. То есть, по силе, я должен бы уже проявить хвост раньше. Но чего-то именно качественного не хватало. А сейчас наоборот. Качественно уже могу, но не хватает силы, а это совсем ненадолго, с нашей-то жизнью», — хихикает. «Мне его слова даже повышают настроение. Подумай, нам надо уметь закрывать разум», — говорю. «Вряд ли мы такого мозгокрута еще встретим, но теперь это скорее возможно, чем нет. Так что нужный навык. И посмотри, есть ли в памяти этого Харбарда что-нибудь упрощающее обучение. Тогда надо начинать с этого, а потом уже остальное». Лис мысленно соглашается. «И еще, понемногу из источника силу постоянно забирай. Если по капле, но постоянно, можно очень много накопить», — говорю. «А с нашим опытом любой запас совсем не лишний. Кир, я бы рад, но для роста мне нужна немного другая сила. Не первичная, а структурированная», — грустно говорит Лис. «Я когда ядра демонов поглощаю, или духов, например, то из этих кирпичиков себя строю, или когда учусь чему-нибудь, то есть либо переработанный свой опыт, либо части чужого опыта. По-другому не получается. Поэтому, кстати, уже средние духи накопители плохо воспринимают. Я тогда сильно удивился, когда тот паук из твоей силы и накопителя собирал себя. Это только малые неразумные могут легко. Хотя, может, ему просто силы не хватало для чего-то. Доходим до стойбища. Захожу в центральный чум, а шамана на месте нет. Что, медвежонок, испугался? Смеется медведь, снимая со стены большой бубен. Ну так я не прибит. Птицы сказали, что ты идешь. Садись, будем твоей беде помогать. Я сажусь к очагу, все еще под впечатлением. Шаман возвращается и аккуратно ударяет по бубну. Тихо-тихо, подчиняясь своему ритму. В какой-то момент я слышу ритм, сижу у очага, и в то же время стою у огромного пламени посреди небольшой степи. Пламя все время меняет цвет. Оно в момент может быть и синим, и белым, и черным. Цвета сменяются хаотично, но очень красиво. Рядом сидит лис, и там же, рядом с огнем, стоит большой медведь. Вот так, Кирилл, ты свой мир строишь изнутри. Ты здесь не был сознательно никогда, так что познакомься. Вот это пламя, ты изначальный. Шаман говорит на понятном языке, что опять-таки сбивает. Сложно сюда попасть самому, но для того, кто в хаосе не исчез, должно быть просто. Ты можешь, например, спутником воспользоваться, если надо будет. Мы опять мыслями говорим? Правильно, молодец, учишься. Ты же не просто так пришел, что-то было сегодня. Я рассказываю про спятившего мага и его желание переселиться в меня. Я так понимаю, что основной твой страх – это потерять себя. Да, так и есть. Я даже не осознавал этого до сегодня. Ну, вряд ли у мага такое бы получилось, улыбается шаман, но иногда безумцы могут совершать невозможное. Так что, может, и не зря стал бояться. Тут, в общем, такой момент. Защитить себя ты можешь двумя способами. Первый – найти техники, ну вот, например, которые твой спутник забрал у этого человека. Учиться и получить отличный результат. Минус этого способа – это его длительность и то, что постоянно проверяя, не изменился ли ты, будешь медленнее развиваться. Но способ хорош и всем доступен. Второй доступен мало кому и болезнен. Но вот здесь и сейчас им можно воспользоваться. Из плюсов, развитие не замедлится никакое. Из минусов, а нет у него минусов, кроме того, что больно. И исчезнет прослойка между тобой и твоей жизнью. То есть ты будешь свои поступки сразу принимать как свои. Размышлений, а как бы оно было бы, если бы, больше не станет. Разве что в вопросах планирования. А так опыт будешь принимать весь. Это неплохо и нехорошо. Это просто вопрос ответственности. И ты ее, по идее, сможешь вынести. А еще, тебя нельзя будет изменить по желанию другого человека. Только при твоем участии, договором там, или сам помогать станешь. Но со стороны, никак. Что нужно делать? Спрашиваю. Да в общем немного. Шаман пожимает плечами. Войди в огонь. Я смотрю на пламя. Оно резко стало еще больше. Но теперь еще и страшнее. Войди в огонь. Встреться с собой. Я делаю шаг к пламени. В языках появляются страшные лица. Пламя тянет ко мне свои руки. Я оглядываюсь. Лис смотрит на меня с одобрением, а шаман с интересом. Войди в огонь, прими себя. Я делаю шаг внутрь горяченного пламени и внезапно оказываюсь весь в огне. Пламя внезапно успокаивается, становится теплым, проникающим, каким-то даже поддерживающим. Оно пронизывает меня сверху до низу, и в какой-то момент я становлюсь этим огнем, и тогда приходит боль. Я вспоминаю все свое, что было сделано в этой и той жизни, и выжигаю эту память огнем. Больше не важно, плохо или хорошо что-то было. Важно, что это было. Огонь будет теперь гореть и этим тоже. и каждое воспоминание становится лепестком этого пламени. Это очень больно вспоминать, и приятно, и радостно. И я не знаю, сколько это продолжается, но из пламени выхожу тот же я, только какой-то легкий, звенящий. Я понимаю, почему теперь меня нельзя ни стереть, ни потерять память, ни изменить без моего согласия. А как изменить пламя? Я теперь напрямую я, без посредников. Ну вот и неплохо, медвежонок. Возвращайся, и шаман рассыпается зелеными искрами. Я уже привычно призываю маленький костер, и возвращаюсь в чум. Молчим, молча благодарю, шаман кивает, и я выхожу на улицу. Дохожу до гостевых чумов, нахожу одного из помощников шамана, и показываю ему мысленно короб и пару бурдюков. Он кивает, и отводит меня туда, где что-то подобное можно взять. Мысли речь, каким-то образом, становится довольно несложной. Лис, ты как? Спрашиваю, и встаю на тропу. Нормально, Кир, греюсь у тебя, говорит. Позовешь, приду. Мысленно киваю. Ну вот я и вернулся, говорю я, выходя около первой поляны. Лес, в короб Рою помоги опуститься, пожалуйста. Хорошо, я сам вряд ли такое поймаю. Да, Кириллу, помогу. Лес рад, и это ощущается. Иду к дереву, аккуратно обходя аномалию. Ствол дерева рассекает трещина, а внутри висят какие-то длинные широкие колбасы из воска с запечатанными сотами. Меда, как такового тут нет. Я немного задумываюсь, и кинжалом, не попадая в излом, срезаю несколько таких образований в свой рост. Рой совершенно спокойно это переносит. Складываю это все в короб. Похоже, бурдюки не пригодились, но все равно получается довольно тяжело. Слушай, а если я их у себя в роще выпущу, они же на меня... Или девчонок смогут нападать? Они ж огромные, не смогут. Пчелы вообще-то пугливые очень у меня получились. Только не надо в гнездо лазить, а так, даже рядом они не нападают. А вот пользу сам увидишь. Ладно, посмотрим на них недельку. Приживутся, оставлю. Челночный бег до рощи и оттуда до города выдерживаю уже с трудом. Около дерева, разве что немного задерживаюсь. Просто сидение рядом меня здорово восстанавливает. Короб открываю и оставляю в роще. Забираю часть восковых блинов и тороплюсь домой. А дома меня ждет Анки. Кирилл, ваш купец заходил со Степой. Я сказала, чтобы вечером зашел. Смотрит и понемногу помогает мне раздеваться. С тобой все хорошо, не очень милая, но это просто усталость. Немного виновато смотрю на нее. Сейчас отдохну и буду как новенький. Нет, лучше как раньше. Хихикает, я к тебе такому привыкла уже. Глава 10. Просыпаюсь рывком, вокруг темно, а на краю сферы ощущаю рядом с домом еще двух людей. Видимо, это как раз и разбудило. Узнаю их, и уже спокойно прихожу в себя. Жизнь снова кажется прекрасной, как будто и не я несколько часов назад, на износ, бегал по тайге. Степан и Валентин уже спокойно ждут в гостиной. Отлично, мне тоже как раз нужно пару моментов уточнить. Здравствуйте, говорю, мне Анки передала, что вы приходили. Да, здравствуйте, Кирилл. Валентин улыбается, или Кирилл Олегович, вам, как удобнее, улыбаюсь в ответ. Но Кириллу все же лучше. Ну и хорошо, сначала дело, хорошо, киваю. Тут твоя доля с последнего быстрого похода. Валентин выкладывает несколько бумаг, около 300 золотых рублей. Это вместе с долей в украшениях. Хорошо, это на счете уже, Валентин кивает. Неплохо сходили, опасно, но не жалуемся. Пожимает плечами. Поход был неожиданный, никто не знал, так что опасность была приемлема. А две цены сейчас только такими операциями можно сделать. У меня еще отчет за пятидневку у моих инвалидов, но он короткий. Все здоровы, и Анастасия Олеговна начала их лечение от старых болячек. Они просто готовы ее на руках носить. Отклонений никаких нет. Некоторые даже отметили, что к ним вернулась легкость оперирования силой, как в армии. Думаю, это из-за ее ежедневного использования. Они ее постоянно теряют, а потом восстанавливают. Да, я тоже так думаю, но слухи уже пошли. Выставляет руки. Нет, нет, только среди моих работников. Многие хотят сменить первую группу, или войти во вторую, даже без заработка. Это возможно. Я планировал немного увеличить число людей, но у меня пока нет человека, кто это мог бы организовать, да и это же не очень долгая работа. Разве нет? Если позволишь, я бы взял на себя этот вопрос, говорит Степан. Хочу совместить с небольшой таверной на выезде из города, тогда для некоторых работа станет долгой. Хорошо, киваю. Когда сделаешь? Да очень быстро, мы просто перекупим одно заведение. Оно недавно закрылось, из-за проблем с Корниловыми, так что уступит. Хорошо, но ведь это не все, улыбаюсь. Я, так-то, рад вас в гостях видеть, но ведь не только из-за этого мы встретились, друзья переглядываются. Степан пожимает плечами. Я хочу поучаствовать в твоих делах, говорит Валентин. Если честно, я не знаю, где могу быть полезным, но что-то я чувствую. Что-то происходит, как ты в город пришел. Валентин, у меня пока нет особой деятельности, которую можно отдать под вашу ответственность. Поднимаю руку. Это не отказ, просто действительно пока не планируется в ближайшее время торговли. Переговорники не пойдут в массовую продажу. Там есть пока технические ограничения. А хотя, секунду, Анки, спрашиваю девушку, извини, я не помню, куда я сверток вчерашний бросил. Поможешь? Вот, кладет на стол метровый сверток. Мне тоже интересно, что там. Пахнет воском и медом. Да, так и есть. Разворачиваю. Это мед диких пчел. Но пчелы из центра пятна. Степан и Валентин замирают и переводят глаза с меня на сверток. А Анки чему-то кивает и просто смотрит. Было опасно? Да, но я справился. Не сомневалась, доносится мысленная улыбка. В свертке 5 метровых таких толстых пластин, шириной сантиметров 20, из воска. О, вспоминаю. А еще есть сама пчела. Правда одна. Дело в том, что мед из этих нублинов, что ли, это невероятно насыщенное силой вещество. А в смысле восстановления, я видел один результат. Капля меда во много раз больше эффект дает, нежели ягоды земляники. Этот ресурс уникальный и, к сожалению, конечный. Достаю пчелу. Она чуть-чуть шевелится, но попав на восковую пластину даже немного оживает. А вот это, его охраняет. Роем. То есть шансов получить такое же нет ни у кого. Валентин, мед не портится. Этот очень старый. А цену я не знаю. Вот, можете взять на себя. Кирилл, прокашливается. Здесь примерно пуд воска и меда. Оно может стоить как полгорода. Не преувеличивайте, улыбаюсь. Но то, что это дорого, я понимаю. И готов дать вам возможность поработать народ. Сейчас Баронский, но это тоже только основа. Скорее всего, даже начало. Мне есть, что вам предложить для работы. Например, скорее всего, будет возможность узнавать цены и срочные нехватки во всех крупных городах страны заранее. Но это не скоро и недолго будет в одних руках, но год-два, думаю, будет. Но это только для членов моего клана. Я не буду останавливаться только на баронстве Эльсин, а по диковинке я смогу взять еще столько же. Но это все. Ресурс, возможно, и восстановим, но не в ближайшее время точно. Это годы. И ты это мне доверишь? Ну вы сами спрашиваете, что можете сделать. Вот, можете. Я бы вообще это не продавал, но мне этого много, а для своих мы найдем. Кроме того, у меня алхимика нет, поэтому лучше пластины не продавать, а обменивать на нужные зелья, знания, артефакты для силовиков. Но это лучше с Маратом и Владимиром обсуждать. Просто деньги из этого не очень интересны. Хотя, какую-то часть можно и продать. Но вообще, первоначальная идея в том, что вы можете пока стать поставщиком на рынок совершенно уникальных материалов. Как первый и недолгий шаг. Их будет немного, это да, но никто больше достать такое не сможет. Кирилл, ты с шаманом договорился? Это с другой стороны пятна? Валентин неосознанно дотрагивается до воска. Не совсем. Вот конкретно это, вообще из центра. Такое, из живых, мы видим первые. Просто у меня появилась возможность изредка что-то получать из таких материалов. Но что это будет, неизвестно. Пока что так, но Валентин, позже мне нужно будет обеспечение постепенного развития остальных направлений. То есть купеческий род, или торговый дом, будет работать не на себя. На себя тоже, но на клан в первую очередь. Подумайте, если нет, то вот на части этих пластин и остановимся. Я вам доверяю, но самостоятельности не дам. Валентин кивает. Я понимаю, это не сильно меняет желание быть чем-то большим, чем купец медной гильдии. Это скорее мне надо тебя уговаривать. Таких шансов много не бывает. Так что, я сразу могу сказать, что согласен. Торговый дом в другом случае, только у моих внуков будет, если им повезет. Хорошо, Валентин, я тогда вот этот блин заберу, а остальные пристраивайте вы. Бью пчелу малюсенькой молнией и сажаю в коробочку. А это вам для торга. И обязательно узнайте у Владимира и Марата, что нужно роду. Вы теперь не только купец, вы теперь еще и снабженец. Улыбаюсь. А клятвами мы чуть позже озаботимся. Вот это, Кстати, недоработка. У профа, что ли, спросить? Ведь точно должны быть разные клятвы. И скреплять их наверняка можно чем-то большим, чем словом. Вассалы-то у меня есть. Да и отец их вид клятвы выделял, значит, есть и другие. Гости прощаются, а я просто чувствую приближающиеся неприятности. Но встречаю их грудью. Не побегу, буду работать на опережение. Сгребаю Анки в охапку и на руках несу в спальню. И плевать мне, что будет с миром в это время. Несколько позже, лежа у меня на груди, Анки все-таки задает этот вопрос голосом. Ты мог умереть? Хуже, милая. Много хуже. Но мы с Лисом справились. Оно того стоило, смотрит мне в глаза. Сложно сказать. Это была помощь другу, так что в любом случае я бы полез. Пожимаю плечами. Так надо. Анки вздыхает и кивает. Через некоторое время девушка засыпает, а я аккуратно выхожу в гостиную. Смотрю на хрустальную пирамидку, а рядом с ней вертится такой уже, почти средний дух. Спрашиваю о его желании, и получаю в ответ символ, но уже немного другой. Среди запретных его нет, вырезаю на накопителе, и наполняю силой. Опять болото с каким-то другим запахом, да и ладно, лишь бы ему хорошо было. Дух рад и ныряет просто с каким-то нетерпением. Оставляю рядом с первым. Все равно программу перезаписи проверять тоже нужно. А откуда он появился? Понятно, видимо, дозрел какой-то из первых. Может, и второй к утру подтянется. Выхожу во двор. Лис, как у тебя дела? Спрашиваю. Отогрелся, улыбается. Я сделал несколько пакетов воспоминаний. Вообще, так еще работать и работать. Но пару вещей можем уже сейчас посмотреть. Тут на выбор, способы запоминания и как учиться. Я тебе скомпоновал. Какую первую? Давай так и посмотрю. Тянусь к Лису и пропадаю на час в почти обезличенных воспоминаниях. Хорошие несложные техники по созданию комнаты запоминания и несложные системы в обучении навыку. Очень полезные, но сложность в наработке опыта, его надо много. Ладно, привычно проверяю покров, и тут поджидает маленькая радость. Покров получается легко и полностью, пока, правда, не в движении. Динамика есть, и это хорошо. Лис, ты видел, мы почти добились, радуюсь. Пробегаюсь по всем известным мне техникам, и все теперь ставятся как первый щиток, легко и на волевом усилии. Ты чего-нибудь понимаешь? Спрашиваю Лиса. А вот и да, смеется. Ты же всю свою память ускоренно в себя залил, она теперь это ты. А пламя очень быстрая вещь. Интересно, я теперь с профом скоростью постановки щита сравнялся, или еще нет? Улыбаюсь про себя. Завтра и проверим. На утро застаю Анки завтракающей куском соц с соленой черемшой. Милая, а ты ничего другого не нашла? Это ж вредно, наверное, вот в таком виде есть. Может, соты как-то обработать надо? Нет, Кириллу, так тоже можно. Это не вредно, просто очень захотелось. Но я рада, что ты заботливый такой. Гладит меня по руке. Пожимаю плечами и убегаю в гимназию. На полигоне две пятерки показывают двойной прирост к скорости постановки конструктов. После чего, Марат, с легким сердцем дает мне возможность теперь поспать чуть подольше. Тем более, что у него последние пара дней. Господа и дамы, я про свои слова помню, так что завтра постараюсь, чтобы ваш приз пришел в столовую. Поздравляю победителей. Они действительно большие молодцы. За один учебный день и выходной достичь такого результата. Времени немного, так что иду к профессору. Анатолий Филофеевич, а я к вам с новостями и вопросом. Захожу в лабораторию. Замечательно, Кирилл, здравствуйте. У меня к вам тоже небольшое дело. О, профессор, тогда давайте с вашего. Это важнее. Кирилл, я начну подозревать, что вы немножко надо мной смеетесь. Улыбается проф. Но это не важно. Кирилл, я слышал, вы выкупили поместье Змеевых. Да, профессор, так и есть. Тут архитектор приехал из столицы, немного мнется проф. И оказалось, что у нас не так много мест, где можно построить ангары, а в городе так и вообще одно. И это ваши земли, Кирилл. Сдадите в аренду под мой исследовательский ангар? Конечно, профессор немного выдыхает. Проф, это несложно, только расчищает архитектор пуст своими силами. И я предлагаю туда же маленькую нашу с вами сборку переговорников запихнуть. И на охране сэкономим, смеюсь. А если серьезно, то я подумал над вашей идеей, и мне есть что предложить государю. А вот это второй вопрос. Смотрите, Кирилл, сегодня-завтра я формирую пакет его величеству Михаилу Александровичу. Мне кажется, это будет хорошим способом представить ваше предложение. Да, профессор, у меня тоже есть новость. Испытание проходит отлично, и уже можно формировать подарочный комплект. Успеем, я был в вас уверен, поэтому держалки, кофр, основание уже заказано. Все будет красиво сделано. Я заказал местному ювелиру, так что успеем. Анатолий Филофеевич, вы провидец, не меньше. Мне нужно тогда домой на этот день. Надо доклад государю подготовить, с цифрами. Да, Кирилл, это вы верно подметили. Конечно нужно. У меня еще вопрос. Анатолий Филофеевич, а вы что-нибудь о клановых клятвах знаете? К сожалению, совсем не праздный вопрос. У меня появляются слишком много людей, не связанных со мной клятвой, но которые, тем не менее, имеют доступ и к деньгам, и к возможностям. Вот возникает вопрос, как бы эту вольницу немного в одну реку превратить? Вам, Кирилл, нужна малая печать рода. Это артефакт как раз для простых вассальных договоров. Вообще, у Олега такая вещь была, но я не знаю, где она сейчас. Вообще, можете заказать в столице. Их приказ внутренних дел выдает. И Кирилл, мы с вашим отцом договаривались о вассалитете, но он не успел принять у меня клятву. Так что я очень рад, что здесь и Настеньку нашел, и вас, Кирилл. Понятно, а как это происходит? Печать она просто так названа. Так-то это небольшой такой ящичек, на него руки договаривающихся кладут, и он связывает разумных договором. Довольно интересный процесс. И что, никто не нарушал? Нарушали, конечно, но сейчас желающих довольно немного. Нарушенный договор очень болезненно бьет в поле разумного, вплоть до тяжелых заболеваний. Поэтому пользуются в крайних случаях, или в церемониальных, ну вот как ваш. Спасибо, профессор, сроки у приказа есть какие-нибудь? Да, нет, они сразу выдают вроде. Но тут я вам не помощник, я не знаю. Отлично, я закажу тогда. А теперь побегу, наверное. Хорошо, конечно, Кирилл, доклад это важно. И я ухожу делать презентацию царю. Улыбаюсь, очень забавно звучит. Глава 11. Захожу в столовую, обещания надо выполнять. Обеспечиваю ребятам праздник на завтрашний обед и, заодно, забираю одно мороженое для Анки. Хорошо, домой прихожу значительно раньше запланированного, но времени все равно немного. Милая, я тебе мороженку принес. Будешь? Конечно, забирается с ногами на тахту. Мне кажется, у твоей пирамидки что-то есть. На краю зрения кружится. Проверяю своих домашних духов, и действительно, около пирамидки крутится еще один. Заселяю второго. Получается, что духи набирают на такой диете сил за неделю. Лис, как думаешь, они на среднем остановятся, или тоже вырастут? Думаю, вырастут, но очень не скоро. Мы же их искусственно на средний уровень забрасываем с помощью почти разума. До нормального среднего им все равно еще годы развиваться. А после постройки станции для сообщений, нужно будет ввести обслуживание. Потом приходит мысль, а обслуживание узлов проводить силами штатных шаманов. Хохочу. Шутка из прошлого мира, конечно, кроме тебя и не поймет никто. Но, правда, смешно. И, кстати, так и сделаем. Маги не узнают, когда нужна замена дома. А вот шаманы да. Какая интересная структура получается. Заселяю еще пару малых в уже подготовленные пластинки. Это, похоже, малые первого доросшего. Отлично. Эти пластины нужно протестировать как можно скорее. Тут же получается трансляция между двумя основными узлами. Фактически последняя малая проверка. Остальное уже на расстоянии. Анки, со мной хочешь пойти в рощу на пчел посмотреть? Конечно, пойду. Улыбается. Выходим. Ненадолго заезжаем в центр, оставляем костяшки на тестирование. И к выходу из города, в рощу идем под щитами. Риск вот совсем мне не нужен. Ставим их еще на болоте. Но уже болото мне показалось изменившимся. Каким-то даже не летним, а весенним. Но при входе в рощу, мы с Анки невольно застываем совсем. Холм почти полностью покрыт цветами совершенно невероятных расцветок. За один день роща совершенно преобразилась. Она и так была красивой, но сейчас стала просто сказочной. Мы медленно идем. Анки просто наслаждается, а я ищу хоть одну пчелу. Нужно проверить, как они на нас будут реагировать. А то, что рой проснулся, это очевидно. Окружающее разнотравье просто не может быть чьим-то чужим результатом. Пчела находится, но если бы я специально не искал, то и не заметил бы, слишком странно себя ведет. Когда подхожу к насекомому ближе метров пяти, оно сразу же отлетает с цветка. Снимаю щит, но поведение пчелы не меняется. Она как будто чувствует, куда иду я, и старается уйти с дороги. Встречаю и других пчел этого роя, ведут себя так же. Так,